«Все, что я расскажу тебе сейчас», — начал он тихо и сосредоточенно, — «произошло в то памятное лето, когда я заканчивал четвертый курс вечернего отделения института. Еще в мае профессор куда-то исчез. Во всяком случае, почти месяц в столовой не появлялся. В саду тоже не было слышно его песен. Тихо стало, как в лесу. Готовился я тогда к экзаменам. Трудно приходилось. Утром на заводе, вечером в институте, ночью над книгами в саду. В тот день, это было в пятницу, вернулся я домой особенно поздно. Отец спал. Поужинал наскоро и в сад. Ночь была теплая. В листве стрекотала древесная лягушка, будто ездила на заржавленном велосипедике. В кустах шелестело, потрескивало. Бродил кто-то таинственный, незримый. На огонь слетались удивительные ночные создания. Зеленые, златоглазые мушки с длинными прозрачными крылышками, серые бабочки с неясными очертаниями человеческих черепов. И все это ночное население кружилось, металось вокруг лампочки, падало и, удивленно шевеля усиками, выползало на страницы учебника. Очень любил я тихие задумчивые часы предутреннего одиночества. Ночью, когда все это началось, помню, сидел я над математикой. Перед глазами формулы, но мысли совсем о другом. Вспоминалось почему-то детство. Жюль Верн. А тут уже и рассвет скоро. Сад застыл, притаился. Лампочка слепит. И чем ярче свет, тем чернее кажется темень. Стеной обступает столик, полянку, наклоненную вишневую ветку. В это самое время послышались неторопливые, неуверенные шаги. Ветви раздвинулись, из темноты вышел низенький худощавый старичок. Это был Подопригора. Не знаю, или потому что я его уже с месяц не видел, или просто из-за необычного освещения, но в тот раз профессор показался мне особенно старым и больным. И так невысокого роста он будто бы стал еще ниже. Черный халат и черная шапочка резко оттеняли бледность его лица и голубоватую седину. Щурясь от яркого света, подошел, сел. «Работаете?» «Экзамены?» Помолчали. «Это хорошо, что вы работаете». Подопригоров вздохнул и понурился. «Вам еще работать и работать. А я вот уже закончил». И снова умолк. Я сразу не понял, что именно закончил мой сосед. Но, наученный горьким опытом, не стал расспрашивать. Ждал, полагая, что он сам объяснит. Так оно и вышло. Начал Подопригора, как всегда, издалека. Медленно, то и дело останавливаясь, повторяя, словно подчеркивая отдельное особенно важное определение, рассказал, почему он подружился с моим отцом и по какой причине решил именно мне сообщить очень и очень важное. «Я закончил. Я победил ее. Да-да, именно ее. И вы как раз тот, кто мне сейчас крайне нужен. Вы настоящий, типичный Гомо Диспергенс. А? Вы возражаете? Вы не возражаете? Еще бы. Еще бы, что вы можете возразить?» Я и не собирался возражать, мне только хотелось спросить, что означает это Гомо Диспергенс. Но пока собирался, обдумывал, как лучше обратиться к своему высокоученому собеседнику, профессор решительно поднялся. «Я вас приглашаю». «Куда?» Я ничего не понимал. «Прошу оказать мне честь посетить мою домашнюю лабораторию». «Когда?» Если завтра, то днем я на работе».